Глава 36. Алена. Волшебные колпаки по мотивам марафона желаний и 3D-принтера в одном флаконе — это для меня даже после всего было чересчур. Поэтому, когда мой супруг слегка подзавис в собственных мыслях, я решила прогуляться по залу. Поэтому и еще потому, что помнила, тот неубиваемый брачный сосуд он вынес именно отсюда. Не то, чтобы я хотела снова попытаться от него избавиться, потому что теперь знала, что уничтожить его можно исключительно сильнейшей магией или разомкнуть по взаимному согласию супругов. Просто никогда не повредит знать, где же все-таки он находится. Конкретно. На всякий случай. Пока я исследовала полки и шкафы со всякими, иногда устрашающего вида артефактами, вроде маски с рогами, или совершенно безобидными вещицами, похожими на симпатичные медальоны со странными знаками по окружности, я видела многое. Но его не видела в упор. Куда, спрашивается, он подевался? У одной полки я залипла сама. Но не потому, что обнаружила там брачный рожок с кровушкой Лилы Императора, а исключительно потому, что увидела очень красивую чашу, в которой клубилась не то красная водичка, не то кровь, озаренная магическими искрами. Сама не знаю, почему я так на нее засмотрелась. Поэтому, когда меня сзади обняли и поинтересовались, что я ищу, я вздрогнула в руках супруга, развернулась и оказалась лицом к лицу с ним. «Случайно не брачную магию?» Губы Дариана растянулись в улыбке, а кожа вокруг глаз собралась лучиками искреннего веселья. Его ладонь властно легла мне на поясницу, пока что в рамках приличия. Сразу видно, издевается гад. «Ты ее здесь не найдешь, по крайней мере, на полках». Супруг склонился и прошептал мне на ухо, согревая кожу теплым дыханием. «Но я могу подсказать, где искать». Вот как он вообще догадался, а? У меня что, на лице все написано? И почему я в его объятиях чувствую себя так удивительно легко? И сердце замирает, но вовсе не от желания вывернуться из его рук. Сама не зная почему, я смутилась. Это было вообще на меня не похоже. Я даже в детстве со строгим родительским воспитанием единственная из девчонок в классе не смущалась, когда надо было снять лифчик на медосмотре, а врач оказался мужчиной. А когда мы ездили к бабушке в деревню, еще до школы, один из дворовых мелких хулиганов решил нас с подружками напугать и достал из штанов, ну, в общем, то самое и достал. Девчонки завизжали, а я поинтересовалась, нет ли в его стручке горошка, и сказала, что если нет, может убирать обратно, потому что он меня совсем не интересует. Потом над ним ржала вся деревня, а он пытался меня побить, но побил его соседский мальчишка, который предложил мне встречаться. Так в 6 лет у меня появился первый бойфренд. Словом, назвать меня смущающейся было сложно, но вот сейчас это произошло как-то неожиданно. И что теперь с этим делать? Только если она не находится совсем в труднодоступных местах. Ответила я, все еще не торопясь выворачиваться из его рук. А после кивнула на полку с чашей. «Что это такое? Мне правда стало интересно». Кажется, медленно, но верно, я втягиваюсь не только в своего супруга, но и в этот мир. «Это родовая чаша», — произнес он. «Здесь собрана кровь и сила всего императорского рода. Если его разрушить, это меня не убьет, но ослабит. Настолько, что это может послужить основанием для смены власти, Образно говоря, это источник нашей родовой магии. У всех аристократических родов есть такой. Ты же наверняка видела такой у своих родителей, Лилла. И он так выразительно на меня посмотрел, что я поняла, надо срочно сочинять, почему не видела. Отец считал, что все это для девушки не важно. Выкрутилась так выкрутилась. Поэтому не видела. Но это же очень мощный и опасный артефакт. Зачем его вообще придумали? Неужели нельзя как-то по-другому хранить свою силу? Дариан снова улыбнулся. Большинство из артефактов в этом хранилище очень мощные и опасные. Это не мешало моему роду использовать их на благо Аллии. Это как с огнем. Он может сжечь дотла, а может согреть. Артефакт рода подпитывает мою магию, помогает лучше контролировать ее, связывает меня с моими предками. Он осторожно коснулся чаши, и кровь с искрами волной прокатилась от края до края. Меня тоже будто окатило волной, только теплой, живительной. Я словно из лютых морозов вступила в дом, где жарко горит камин. И это была совершенно не метафора. Рядом с Дарианом меня все время в жар бросало. Но сейчас я отчетливо почувствовала магию его рода. Она прокатилась по моей коже ласковой щекоткой, впиталась в тело. «Приняла». Дариан коснулся моей щеки, нежно погладил подушечками пальцев. «Может, и ты примешь меня, моя жена?» Это прозвучало так откровенно и так интимно, но совершенно иначе, чем раньше. Как-то более искренне, что ли. Настолько, что не ответить на это было совершенно невозможно. «Может быть», — ответила я, касаясь пальцами его плеч. В глазах Дариана замерцал звездный свет, а последовавший за этим поцелуй, хоть и был знакомым, властно присваивающим и будоражащим мою демоническую кровь, муж все равно умудрился вплести в него такие же нежно согревающие ноты. «Это уже лучше, чем нет», — признался он хрипло, когда спустя долгое мгновение оторвался от меня. Прижался лбом к моему лбу, вздохнул жадно, будто ему приходилось себя сдерживать. «Может, поищем артефакт брачной магии вместе?» «Подсказка. Чтобы его найти, тебе придется меня раздеть». «Дариан, тебе обязательно было это говорить?» — фыркнула я. «Не то чтобы меня сильно охладило подобное заявление, но почему-то так смешно стало. По-хорошему смешно. Слишком подозрительно уютно. В стиле «Дариан, он такой Дариан». Кажется, супруг не понял, о чем я. Пришлось пояснять. Подсказка. Чтобы меня соблазнить, не надо говорить все в лоб. Но на предложение в виде совместного ужина я согласна. Даже на то, что ты будешь меня кормить. «Как же мне тебя соблазнить, жена?» — хмыкнул император. «Если я не буду тебе об этом говорить». Он предложил мне руку. «Но ты ошибаешься, если считаешь, что от ужина с тобой я получу меньшее удовольствие. Особенно от этой картины, где ты сидишь на моих коленях, а я тебя кормлю». «Кажется, мысль Дариан, он такой Дариан, со мной на весь вечер». Я улыбнулась, приняла его руку, и мы вместе вышли из красной комнаты.